На одной из кроватей, прижавшись друг к другу, сидели девочка, открывшая ему дверь, и мальчуган лет 7. Они смотрели на Володьку как-то очень серьезно, без обычного детского любопытства. «Садитесь», — сказала женщина, подвигая ему стул. Сама села напротив. «Спасибо», — поблагодарил он и взглянул на ребят. Говорить при них было нельзя. «Маша, пойдите прогуляйтесь», — поняла женщина его взгляд. «Да, мама», — сразу согласилась девочка, взяла брата за руку, и они вышли из комнаты. Женщина стала скручивать сигарку из филичевого табака, пачка которого лежала на столе. Руки ее дрожали. Володька вытащил папиросы и предложил. Она взяла, поблагодарив. «Никак не научусь крутить», — сказала она, бросив изорванную бумажку на стол. «Да и табак этот — одно название». Володька зажег спичку. «Вы давно оттуда-то? 3 мая меня ранило. Отпуск у меня к концу идет», — поспешил добавить он. Женщина молчала. Молчал и Володька. Оба оттягивали неизбежное. «Вы, наверное, тот самый лейтенант, о котором муж с Урала писал?» «Он писал, да, о взводном. Тогда обо мне. Что же писал? Могу показать письмо, если хотите. Покажите». Женщина поднялась, нашла письмо, протянула Володьке. Он стал читать. «Командир наш взводный, вроде ничего, только больно горяченький да молоденький. Правда, хорошо, что не из новоиспеченных. Служил кадровую, дело вроде знает. Но, боюсь, дров наломать может. Нас гоняет на тактических, жмет на рукопашные. А будет-то на фронте совсем не так. И тактика эта не пригодится, а уж рукопашные тем более. Намекал я ему, что, дескать, это все ни к чему, что отдохнуть людям надобно. Уж я-то знаю, сколько силенок передок потребует, но впустую намеки мои. Пока сам этого хлебова не попробует, не поймет. Нога моя совсем зажила. Но когда лейтенант все бегом и бегом, чувствую боль, и трудно мне это». Сжало у Володьки горло запоздалой жалостью. Вспомнил, как гонял ребят по сугробам, как доводил их со штыковым боем. И верно, не пригодилось ничего. Положил он письмо и дрогнувшим голосом сказал: «Да, про меня это». И опять тягостное молчание придавило обоих. «Ну, чего уж больше тянуть», — сказала, наконец, женщина. «Поняла я сразу, как вас увидела. Когда убила-то? В апреле. Чего ж похоронку не присылают? Вы точно знаете, что убила? На моих глазах. Вот». Достал он смертный медальон. Сам из кармана вынул, чтоб адрес узнать. Он говорил: «Ты, землячок, если в Москву каким случаем попадешь, зайди ко мне непременно и расскажи, как мы на этом болотном пятачке помирали. Ну, а я, ежели живой останусь, к твоим зайду». И опять потянулось тягостное молчание. Женщина не плакала, не всплескивала в отчаянии руками, только лицо окаменело, и чуть подрагивали руки, когда подносила ко рту папиросу. «Трудно было ко мне идти?» «Да, вижу, сколько времени не решались. Понимаю, что такую весть приносить и врагу не пожелаешь. Но я этот час давно поджидала и приготовилась. Не было у меня надежды, с самого начала не было. Как письмо его с дороги получила, так в сердце что-то и ударило. Не увижу больше. Я вам, наверное, бесчувственной кажусь, а я эту минуту в своей душе не один раз уже пережила. Другие как-то надеются все до последнего. Похоронку получат, и то все надеются. А я, как письма перестала получать, так и поняла все. Так что не удивляйтесь, все у меня было, и слезы, и отчаяние, все. Я пришел, стал выдавливать из себя Володька. Я должен рассказать вам, как все это. Не надо, прервала его она, скажите только, захоронили где? Может, после войны удастся на могилу съездить? И опять ударила Володьку по сердцу. Не может же он сказать, что оставили они Степанова на поле, что еле-еле раненых вытащили живых, что не до мертвых было, когда немец не переставал разметывать их огнем до тех пор, пока ни одного человека не осталось на поле. Я не знаю точно. В похоронке должны написать. Ну, а место, где находились мы, могу назвать. Это от Ржева 20 км на северо-запад. 3 деревни там. Погорелая, Чернова, Усова. За Черновым лес большой. Там наш передний край проходил. В лесу мы и хоронили. В общей могиле, значит? Да, в общей, ответил он, а сам подумал. Потому и похоронку не присылают пока, что надо в ней место захоронения указать. А убрали ли с поля убитых или нет? «Видно, не убрали еще. Да и как их уберешь? Пробовали. Посылали по 4 человека ночью, а возвращались 3. За каждого мертвого по одному живому отдавать приходилось. И оставили. Но и этого не скажешь женщине. Надо бы помянуть Василия. Есть у меня пайковая бутылка, да для продажи приготовила. Но ладно уж». Она медленно поднялась и пошла к буфету. «Не надо!» — быстро остановил ее Володька. «Дети у вас?» «Да, дети. Не обессудьте тогда». Она вернулась к столу, села. «Ну, вот все. Настоящая я теперь вдова. Я все же должен рассказать вам», — начал опять Володька. «Что? Почему вы живым остались, а он мертвый? Про это хотите? Так я не виню вас. Каждому своя судьба. Но я виноват. Не послушал его тогда. В том бою». Женщина подняла голову, прошлась глазами по его лицу, и еле заметная горькая усмешка тронула ее губы. Наломали такие дров. Наломал. Опустил глаза он и весь сжался. Женщина долго молчала, потом, вздохнув, сказала тихо: «Бог вам, судья, не хочу я ничего знать, но я должен объяснить вам, что по-другому поступить я не мог, понимаете, не мог. Хотите, чтоб полегчало вам, а обо мне подумали, каково мне будет думать, кабы не этот мальчишка-лейтенант, живым мог остаться мой муж. Этого хотите? Не надо ничего». Устала, закончила она и лишь через некоторое время продолжила: «Что ж, возненавидеть мне вас, а вам через несколько дней опять на войну. Нет, не говорите ничего. Одна война во всем виновата. Только скажите, мучился перед смертью Василий? Нет. Вот это самое главное. Ребятам, наверное, не скажу пока», — в раздумье проговорила она. «Пусть надеются. Скажу, что ранен сильно отец, писать не может. Не проговоритесь, когда уходить будете». «Да, конечно». «Ну, ладно», — поднялась она. «Даже не знаю, что и сказать вам. Благодарить за то, что такое известие принесли. Как-то слова не выговариваются. Ну, а что зашли, все же хорошо, наверное. Исполнили последний наказ, Васин. Отпускаю я вам вину вашу, если и есть она какая. Ну, прощайте», — протянула она руку. «Спасибо вам», — пожал Володька холодную безжизненную руку. И вдруг то, что сжимало ему горло все это время, прорвалось. Он опустился на стул, закрыл лицо и зарыдал. Женщина положила ладонь на его вздрагивающее плечо, потом перенесла на голову и стала тихо поглаживать. «Ну, будет вам, будет. Мальчик вы еще совсем. Ну, будет». А он, бывший отчаянный ротный лейтенант Володька, не позволивший себе ни единой слезинки на передовой, сейчас не мог совладать с собой и бился в всхлипах, ощущая, как горячие слезы пробивались сквозь пальцы и тяжело падали на стол. «Ну, будет вам, идите, а то и мне держаться не вмочь уже». Она отвела его руки от лица и взяла за плечо. Володька поднялся и, пошатываясь, вышел из комнаты. Женщина проводила его по коридору, придерживая за плечо и повторяя: «Ну, будет вам, будет». Очнулся он на улице, когда, щелкнув английским замком, закрылась за ним входная дверь. Его еще пошатывало, еще били беззвучные рыдания, но он чувствовал, как с каждым толчком его сердца выбивалась из него та холодная тяжесть, которую носил он все дни отпуска и которая мешала ему ощущать и радость возвращения, и радость свидания с близкими, и радость любви к Тоне. Он глубоко и как-то свободно вздохнул. Огляделся. Золотое закатное небо с медленно поднимающимися лиловыми тенями аэростатов заграждения висела над уже окутанными синей предвечерней дымкой московскими домами. Когда он добрался до Садовой, было уже около 10 вечера, и ехать к Тоне вроде бы поздно, да и хотелось ему сегодня побыть одному. Он подошел к телефону-автомату и набрал Тонин номер. «Куда ты пропал? Я звоню тебе целый вечер. Приезжай немедленно!» Голос Тони и вправду был измучен. «Что произошло?» Володька, поразившийся женской интуицией, ответил не сразу. «Ничего не произошло, Тоня. Я сейчас далеко от Зубовской. Пока доеду. Я приду к тебе завтра утром». «Нет, приезжай сейчас. Володька, я прошу тебя, приезжай немедленно, иначе я не знаю, что со мной будет. Слышишь, немедленно?» «Хорошо, Тоня, еду». Пока троллейбус тащился по Садовой, Володька думал, говорит ли Тони об отъезде Юльки и о посещении им вдовы Степанова, но так и не решил. Тоня, открыв ему дверь, сразу же спросила, что случилось. «Ничего не случилось, Тоня», — ответил он, опять удивившись женской догадливости. «Случилось. Я вижу по твоему лицу. Говори, Володька, и не мучай меня». «Приходила Юля». «Ну и что?» «Приходила прощаться. Завтра она уезжает на фронт». «Господи!» — упавшим голосом прошептала Тоня. «Ты пойдешь ее провожать?» «Нет, она не хочет. Она уверена, что мы встретимся на фронте. Но ты же знал, она рано или поздно должна уехать». «Да, знал. Принеси воды, пожалуйста», — попросил он. Тоня принесла воды, которую Володька жадно выпил, и положила руку ему на голову. «Я понимаю, Володя, это несколько неожиданно для тебя. Ну, ничего, вряд ли их пошлют на передовую. У вас же не было девушек-связисток?» «У нас не было». «Ты хочешь есть? Сейчас я разогрею консервы. Без тебя я даже этого не могу. За весь день ни кусочка». Не дожидаясь Володькиного ответа, она вышла на кухню, а, возвратившись, обняла его. «Ты помнишь, что мы каждый вечер прощались в прихожей? Я говорила, что мне страшно того последнего вечера, после которого ты уже не придешь». «Помню». «Сейчас у меня нет этого страха. Пока папина часть недалеко от Москвы, он сможет, наверное, посылать тебя в командировки, и твой приезд будет всегда неожиданным. Вдруг звонок, и лейтенант Володька появляется на пороге, и я буду умирать от счастья, ведь здорово». «Да», — пробормотал Володька. А сердце сжалось от того, что скоро, нет, не сегодня, сегодня нельзя. Должен он будет разрушить все Тонины надежды. Юлькин отъезд на фронт, да еще на Калининский, добавил ту последнюю каплю, которая и перевесила чашу весов. Все стало на свое место. Выбор был сделан, и после этого уже было не так трудно идти к Степановой. «Разогрелась», — сказала Тоня, сходив на кухню и принеся еду. «Что-то не хочется. Это мясные консервы с ударением на мясные», — произнесла она и поставила перед Володькой сковородку. А потом, вдруг вскинув на него глаза, вздрогнула и прошептала: —